«Хорошо, что здесь нет военных, правда?» — негромко спросил Галилей, оглядывая зал. «Я не люблю, когда поблизости военные, потому что кто-нибудь из них обязательно подерется». «Возьмет и подерется?» — с иронией осведомился Дюкри, припомнив, с какой легкостью Квадриго затевает драки. «Что не так?» — не понял шутки астролог. «Все так. Просто к слову пришлось». «А?» Квадриго внимательно посмотрел на Урана, вспомнил, что говорит с офицером тайной полиции, дернул плечом и сообщил. «Без обид, но без военных лучше». «Я не военный». «Я же сказал, без обид». Дюкри вздохнул. Сегодня они решили поужинать в трактире «Капрал Джейн», который славился кухней, но не приглянулся Галилею из-за милитаристского названия. Астролог с трудом согласился в него заглянуть и очень обрадовался, не увидев ни одного человека в форме. Обрадовался настолько, что решил поделиться с Ураном важным наблюдением. «Я встретил на Сердане странную ведьму», — сообщил он после того, как расторопный официант принял заказ и удалился. «Все они странные», — рассеянно отозвался Дюкри. «И многих ты знаешь?» поднял брови Галилей. Ну, Уран понял, что сморозил глупость, однако решил не отступать после первого же удара. Встречал. Ходил к ним? Общался. Как ты общался? В том числе допрашивал. Ах, да, ты ведь... Квадриго замолчал, что-то пробубнил себе под нос. Возможно, краткий пересказ только что состоявшегося диалога. После чего осведомился. «И в чем заключалась их странность? Только в том, что они были спорки и не любили полицейских». В этот момент Уран едва не оборвал разговор, но вдруг сообразил, что до сих пор Галилей выбирал в собеседники исключительно Мерсу и решил воспользоваться хорошим настроением астролога. «Ладно, не стану спорить. Ты знаешь тему гораздо лучше меня», — применительным тоном произнес он. «В чем странность конкретно этой ведьмы?» «Она повела себя так, будто узнала меня», — ответил Квадриго. «А она тебя узнала?» «Раньше мы на Тердан не заходили». «Может, она жила на другой планете?» «Я не запоминаю лица ведьм». «То есть она показалась странной, потому что узнала тебя?» «Ты совсем меня не слушаешь», — посетовал астролог. «Она показалась мне странной, потому что повела себя так, будто меня узнала, хотя на самом деле не узнала, а среагировала на татуировку». «Что за татуировка?» «Мне ее сделали...» Галилей задумался. «В Маркополисе, кажется, когда мы пришли с Фархи. Я завернул к ведьме, и она мне ее сделала. Сказала, так надо». «Что надо?» «Так надо». «Понятно», — проворчал Дюкри, хотя в действительности ему ничего не было понятно. «Я поэтому не улетел на Цехине. Решил остаться и еще пару раз к ведьме сходить». «Понравилось?» «Я их не запоминаю», — отмахнулся астролог. «А татуировку я показывал мессеру, и он тоже сказал, что так надо. А раз мессер сказал, значит, так действительно надо». «Ты ему доверяешь?» — после паузы спросил Уран. «Абсолютно». Дюкри решил, что ответ останется кратким, но Квадриго неожиданно продолжил. «В его отсутствие я чувствую себя неуверенно. Даже ведьмы не сильно помогают, потому что ведьмы делают легче, но не дают уверенности». «Уверенности? А Помпирио ее дает?» «Разумеется». Галилей неопределенно помахал рукой. «Когда узнаешь мессера лучше, сам поймешь». Однако Урану пришлось вновь замолчать. Астролог счел, что не закончил свою мысль, и принялся говорить, не обращая внимания на то, что делает это одновременно с Дюкри. «Мессер спас мне жизнь, причем в буквальном смысле слова, что бы ты там себе ни думал. Меня упекли в психиатрическую лечебницу. А мессер не только вытащил меня из нее, но и вернул в пустоту». «В психиатрическую лечебницу?» – переспросил изумленный Дюкри. «Ты что, болен?» «А что, я произвожу впечатление здорового?» – не менее изумленно ответил Квадриго. Несколько секунд они таращились друг на друга, а затем услышали негромкий вопрос. «Не помешаем?» Повернули головы вправо и принялись таращиться на подошедших к столику мужчин, которые, в свою очередь, решили, что отдали дань вежливости и присоединились к ужинающим цепарям. «Вижу, вы заканчиваете горячее», — улыбнулся Кент. «Не то чтобы заканчиваем», — отозвался опомнившийся Уран. «Скорее начинаем», — и отрезал себе кусочек стейка. «Поторопитесь», — распорядился Кайл. «Вы едете с нами». «Прямо сейчас?» «С вами хочет поговорить очень серьезный человек». Однако имени Анисима они, естественно, не назвали. Сказать, что Купер был взбешен тем, что счастливый Цехин покинул Веремгов, значит промолчать. Разъяренный директор прокурорской гвардии едва не прибил неудачливых Нуландов, но, поразмыслив, решил позволить им исправиться и велел назначить встречу с шустрым капитаном, сумевшим обвести вокруг пальца главных заправил Терданского омута. Сам Анисим собрался играть роль покупателя, и дело оставалось за малым. «У нас машина», — добавил Кеннет, проклиная горячность брата. «Люблю кататься на машине», — весело произнес Галилей. «Когда?» «Никто не поедет», — отрезал Уран. «Это еще почему?» «Все поедут», — рубанул Кайл. Кеннет мягко наступил брату на ногу, заставив замолчать на полуслове и вопросительно поднял брови. «Не в вашей машине и не в ваше заведение», — объяснил Дюкри. «Ты нас боишься?» — ощерился Кайл. «Да», — спокойно ответил Уран. «Если бы вас не боялись, вы бы не были теми, кто вы есть». «Что?» «Разумно», — перебил брата Кеннет. «В отличие от брата, он давно понял, что имеет дело с опытным человеком, и хотел одного — устроить встречу, чтобы избежать гнева Анисима. А дальше хоть трава не расти». «Знаешь заведение «Матрас Виктора»?» «Спрошу», — пообещал Дюкри. «Оно нейтральное. Принадлежит большому человеку из Верзийского омута. Специально здесь существует, чтобы авторитетным людям было где поговорить без опаски». «Я понял», — кивнул Уран. «Ждем в матрасе через час». Кеннет поднялся. «Как раз успеете доесть». «Где мы встретимся?» – осведомился Дюкри. «В отдельном кабинете на втором этаже». «Внизу, в общем зале». «Хорошо», – помедлив согласился старший сын Нуланда. «Внизу, в общем зале». «И захвати с собой клоуна», – велел Кайл. «Я так хочу». «А ты не боишься моих шуток?» – дерзко поинтересовался Квадриго. Правда, после того, как бандиты покинули трактир. Чем показал Урану, что при всех своих странностях не забывает об инстинкте самосохранения. Матрас Виктора оказался тем еще клоповником. Грязным, вонючим, да к тому же предлагающим клиентам не только падших женщин, но и падших мужчин, что вызвало легкое раздражение у Дюкри, которое, впрочем, он не стал выставлять напоказ. На входе их встретил лично управляющий, скользкий, бородатый тип по имени Шандер, который с поклонами проводил гостей к угловому столику, за которым сидели сыновья Нуланда и плотный мужчина в элегантном темном костюме и темной сорочке. И если бандиты, несмотря на дорогую одежду, выглядели в матрасе Виктора своими, благодаря соответствующим физиономиям, то их спутник – если и имел отношение к омуту, то обитал где-то очень высоко. Или, учитывая обстоятельства, очень глубоко. «Вы покупатель?» – деловито осведомился Уран, без спроса усаживаясь за стол. Мужчина промолчал, внимательно разглядывая Дюкри и его спутника. «Да, перед тобой возможный покупатель», – ответил Кеннет. «Любитель антиквариата», – коротко хохотнул Кайл. Но хохотнул, как понял Уран, потому что нервничал. Грубому ребенку Нуланда было неуютно рядом с Франтом. «И он хочет знать, откуда у тебя цепель». Сам покупатель даже кивком не подтвердил слова младшего, но смотрел на Урана так, что не оставалось сомнений. Ждет ответа. «Он полицейский?» – поинтересовался Дюкри у Кеннета. «Слишком хорошо одет», – бросил Галилей. А поймав на себе удивленные взгляды бандитов, поднял бровь. «Что? Думали, я не мой?» – и поправил зеленый шарфик. «Наш друг – деловой человек и хочет знать все детали сделки», – медленно произнес Кеннет, с трудом сдерживая желание придавить астролога. «Он впервые покупает цепель без документов», – удивился Уран. Бандиты осеклись, после чего Кайл чуть жестче спросил. «Откуда у тебя цепель?» «Купил», – спокойно ответил Дюкри, в упор разглядывая незнакомца. Галилей взял со стола хлебную палочку, погрыз ее и громко заявил. «Нет!» «Пива не буду», после чего достал из внутреннего кармана цапы плоскую фляжку и сделал большой глоток. Присутствующие почувствовали запах крепкой бедовки. «В прошлый раз ты говорил, что выиграл цепень в карты», припомнил Кайл. «Тогда зачем спросил?» хмыкнул Уран. «А зачем ты соврал?» «Хотел проверить твою память». Незнакомец улыбнулся. Ему настолько понравилось, как держится Дюкри, что он решил вступить в разговор. «Сколько трупов висит на цепеле?» «Как мне к вам обращаться?» – тут же спросил Уран. «Просто добрый сеньор», – улыбнулся Купер и чуть жестче повторил. «Сколько трупов висит на судне, которое ты предлагаешь?» «Не волнуйтесь, добрый сеньор, их не найдут». Вежливо, но неуслужливо ответил Дюкри, показав уважение, но намекнув, что тоже человек не последний. «Все трупы находят, только не те, что остались в пустоте». Купер кивнул, показывая, что удовлетворен ответом, и в разговор вновь вступил Кеннет. «Где сейчас судно?» «Покинуло Тердан». «Перестань хамить!» – не выдержал Кайл. «Ты еще не понял, что он полностью в нашей власти?» «Я не первый день живу», – тихо ответил Дюкри. «Выпутаюсь». «Уверен?» «Мы встретились не для того, чтобы ругаться», – примирительно произнес Кеннет, заметив на лице Купера тень неудовольствия и в очередной раз пнув брата в ногу. «У нас имеется деловое предложение». «Я собираюсь купить твое судно за наличные», – перебил старшего Нуланда Анисим. «И назвал сумму, в 4 раза превышающие стоимость нового, только что вышедшего из верфи купца. Что тоже было проверкой. Ни один преступник, заполучивший судно незаконным путем или знающий, что судно в розыске, не откажется от возможности получить за него кучу золота». «Вы предлагаете очень хорошие деньги, добрый сеньор», – признал Дюкри, прекрасно изобразив растерянного контрабандиста. «Я... не ожидал». «Поэтому не торгуйся», – жестко велел Анисим, не позволяя Урану заюлить. «Ты получишь все эти деньги до последнего цехина, а в качестве бонуса честно расскажешь, откуда у тебя этот цепель». «И все?» – прищурился Дюкри. «И все», – подтвердил Купер. «Где судно?» «Покинуло планету». «Твой астролог здесь». «Да, я здесь!» – весело подтвердил Галилей. «И я астролог!» «На борту их было 2!» «Да!» – не стал скрывать Галилей. «На борту нас было 2! Я и не я!» «Зачем второй?» – не понял Кайл. «Затем, чтобы вы видели, что астролог проводит время у ведьмы, а значит, судно не способно покинуть Тердан», – объяснил Дюкри. «Умно!» – — кивнул Анисим, не позволив младшему сыну Нуланда грязно выругаться. «А вот как мы поступим, добрый сеньор», — спокойно продолжил Уран. «Предложенная цена мне очень понравилась. Она в 5 раз больше, чем я надеялся выручить, так что можете считать цепель своим. Завтра мы с моим астрологом улетим на Андану. Вы последуете за нами. Или можем полететь одним рейсом, мне все равно, я готов к честной сделке». Кеннет бросил быстрый взгляд на Купера, увидел, что тот спокоен и тоже расслабился. «На Андане вы еще раз осмотрите судно, убедитесь, что оно в целости и сохранности, и заплатите оговоренную сумму. Можно векселем, но обналичим его вместе. После оплаты я честно и во всех деталях расскажу, откуда у меня это судно. Мы договорились?» «Договорились», — после короткой паузы решил Анисим. «Не надо нас провожать». Кайл сделал движение, словно собираясь задержать поднявшихся гостей, но остановился, подчинившись легкому жесту Купера. «Доброй ночи, добрый сеньор». «Доброй ночи». Галилей от прощания воздержался. И, как это ни странно, молчал до тех пор, пока они не оказались на улице. Там остановился, посмотрел на улыбающегося Урана и удивленно спросил. «Чему радуешься?» «Наш так называемый покупатель отнюдь не бандит», — очень тихо ответил Дюкри. «Он офицер». «С чего ты взял?» «Вычислил по мелким деталям». Несколько мгновений Квадриго размышлял над услышанным, после чего сделал логичный вывод. «Значит, и он тебя вычислил по мелким деталям?» «Нет», — качнул головой Дюкри, — «меня невозможно вычислить». «Почему?» «Потому что я служу в тайной полиции», — рассмеялся Уран. «Если бы я служил плохо, меня бы здесь не было». «Он врет», — угрюмо произнес Анисим. «Не знаю в чем, но он врет». И оглядел сыновей Нуланда. Уголовники промолчали, не желая брать на себя ответственность и защищать, или, напротив, нападать на ушедшего контрабандиста. Потому что ошибка могла обойтись очень дорого. «Я возьму его и допрошу», — решил Купер, поднимаясь из-за стола. «С вами все ровно, бандиты. Вы проявили настоящий тирданский патриотизм, а значит, молодцы». «Да», — не сдержался глуповатый Кайл. Кеннет ткнул брата кулаком и молча поклонился. «На этом ваше участие в деле закончено. Забудьте о счастливом цехине, понятно?» Анисим широким шагом направился к выходу из зала, а дети Нуланда вновь переглянулись. «Мы молодцы!» — повторил Кайл, снимая с плеча пушинку. «Как думаешь, он вспомнит об этом, если нас арестуют?» «Разве что дадут не пожизненное, на 25 лет!» — хмыкнул Кеннет. «И не повесят!» «Уже хорошо!» — вздохнул младший сын Нуланда. «Согласен!» «Вы с ними договорились? Они заплатят неустойку!» «Проклятье! Ты изнурел!» «Ты чё себе позволяешь?» Крики вызвал губастый толстяк, который незаметно подошел сзади резко, да еще и без приглашения уселся за столик и тут же задал вопрос, заставив неожидавших вторжения уголовников переполошиться. «По мозгам захотел!» — рявкнул Кайл, увидев, кто его напугал. «Ебатый муль!» — выругался Кеннет. «Ты что, бессмертный?» «Я... простите, я думал...» Увидев, что сыновья Нуланда не на шутку разозлились, толстяк мгновенно скис, превратившись в щуплый, неимоверно жалкий комок, и дрожащим голосом произнес: «Простите, умоляю, я не ожидал, я просто увидел того парня». «Какого парня?» — опомнился Кеннет, не позволив размахнувшемуся Кайлу выбить губастому пару-тройку зубов. «Длинного, который ушел с астрологом», — ответил толстяк. «Откуда ты знаешь, что он астролог?» — отрывисто спросил Кайл, недовольный тем, что ему не удалось наказать дерзкого толстяка. «Астрологом в залигу видно». «Все верно. Он астролог. Кеннет дернул толстяка за плечо, заставив смотреть на себя. «А что не так с высоким парнем?» «Так ведь это он разнес мою лабораторию», — сообщил губастый. «В смысле, избил охранников и потом 2 часа что-то там делал. В смысле, с ним тогда был алхимик, а не астролог». Он передохнул и закончил. «Я решил, что вы его поймали и договариваетесь о возмещении ущерба». Несколько секунд сыновья Нуланда в полной прострации таращились на толстяка, а затем одновременно и одинаковым братским жестом принялись чесать затылки. Как Дерек и обещал, на следующий день праздник закончился, и дердагентуры остались в большой берлоге одни. Впрочем, одни они остались только к вечеру. Сначала разъехались простые гости, то есть свита Дара Еведа. Их предупредили, что завтрак будет подан к 9 и продлится час, после чего начнется погрузка на цепели, первый из которых, специально зафрахтованный пассер, пришвартовался к штандарту еще в 8 утра. В 10 он убыл в Жерн, а его место заняло второе судно, забравшее оставшихся гостей. Посадка шла быстро и слаженно. Свита Дерека не в первый раз посещала берлогу и знала, как нужно вести себя в разъездной день, чтобы не вызвать раздражение Дара. Второй пассер убыл в 12, а в 2 пополудни с гостеприимным хозяином распрощался Дар Филипп. При этом Спирчи не забыл пригласить Дерека и Помпилио в гости, сказав: «У меня в дарстве пламуры не водится, но лютые панцирные змеи из Бжерского моря считаются лучшей морской добычей Верзи». У Киры вспыхнули глаза, и Помпилио понял, что путешествие на север соседнего материка им не избежать. И оценил тонкость приглашения. Дар Филипп мягко намекнул, что знает не только то, что Кира выросла на Кордонии, но и то, что Адира Дердагентур обожает охотиться на крупную морскую дичь. Через час после Филиппа замок покинул Дар Бенджамин, успевший перед отлетом провести короткое совещание с мальчишками. «Я не верил, что у вас получится, и рад, что ошибся». «Филипп еще должен переговорить со своими сторонниками», — заметил Дерек. «Авторитет Филиппа чрезвычайно высок. Не сомневаюсь, что к нему прислушаются, а значит...» Старик выдержал короткую паузу. «Значит, Верзи вновь едина. Как когда-то давно, когда мы поднялись против Инезирской династии». «А еще это значит, что война стала на шаг ближе», — твердо произнес Дерек. «Война всегда где-то рядом», — не менее твердо парировал Бенджамин. «Люди без труда находят повод обнажить меч. Но сейчас мы собираемся сражаться не за золото, не за земли, которые равны золоту, не за власть, а за наше право жить. Мы знаем, что сделают галаниты, если мы позволим им победить». Старик внимательно оглядел молодых собеседников. «Галаниты не уничтожили нас во времена Инезирской династии, но больше такой ошибки не допустят». «Мы это понимаем», — глухо проронил Дерек. Помпилио кивнул, показывая, что полностью согласен с другом. «В таком случае, мальчишки, больше уверенности и напора!» Бенджамин повернулся к хозяину замка. «Тщательно подготовь речь к ближайшему заседанию палаты даров. Мы со стариками поддержим тебя в любом случае. Филипп тоже, он обещал, но я хочу, чтобы ты зажег наши сердца, Дерек, чтобы циничные дары кричали и стучали ногами. Я хочу, чтобы ты вернул нас в те времена, когда ради свободы и независимости мы разломали вечные дыры, рискнув будущим Герметикона. Время пришло». И пафоса в словах старого дара было меньше, чем могло показаться на первый взгляд, потому что время действительно пришло. Дерек и Лаура улетели последними. Они пообедали в компании друзей, прогулялись к водопаду, а затем расстались, договорившись обязательно встретиться в Жерне и провести в сферопорту Верзи несколько дней. и с их отлетом в замке наступила тишина. Почти везде. «Во сколько прилетит Цепель?» — спросила Кира, когда они с мужем спустились в синюю гостиную большой берлоги. Флаг-яхта Дара Антонио была пришвартована к дальней мачте и останется на приколе, подтверждая присутствие дердагентуров в замке. На Тердан же им предстояло добираться на другом Цепеле. «Придет через пару часов», — ответил Помпилио и бросил взгляд на слугу. «Теодор?» «Через 2 часа с четвертью, мистер», — уточнил тот. «Наш капитан исключительно точен». «И мы сразу улетаем?» «Именно так, дорогая», — важно ответил Помпилио. «Теодор?» «Вы абсолютно правы, мистер», — подтвердил слуга. «Я уже распорядился насчет вещей, их подготовят к сроку». «Но это немыслимо!» — рыжая вскинула брови. «Мы не успеем!» «В действительности у нас масса времени, дорогая», — улыбнулся Помпилио, помогая жене разместиться в кресле у окна, после чего устроился напротив. «Теодор, я бы не отказался от бокала красного». «Я проинспектировал погреба Дары Дерека и хочу отметить, что они по-прежнему великолепны», — сообщил Валентин. «Рекомендую эрдайское 10-летней выдержки». «Очень терпкое и душистое». Помпилио прищурился, припоминая вкус вина, после чего кивнул. «Великолепный выбор, Теодор. Как раз то, чего мне сейчас хочется». «Благодарю, мистер, и я распоряжусь». «Меня здесь вообще никто не слышит», — притворно удивилась Кира. «Дорогая». «Адира». Мужчины повернулись к рыжей одновременно, и выражения их лиц оказались настолько похожи, что Кира едва не рассмеялась. Но не рассмеялась, потому что это было бы неуместно. «Начнем с того, что я категорически не хочу красного», сообщила она, закидывая ногу на ногу. «Это, во-первых, в погребе Дары Дерека поразительный выбор белых и розовых вин», доложил Валентин. «Какое будет угодно Адире». «А во-вторых, я сказала, что мы ничего не успеваем». За восклицанием последовал выразительный взгляд, поставивший мужчин в тупик. Помпилио и Валентин переглянулись, после чего слуга вновь повернулся к рыжей и осторожно уточнил. «Белая?» «Да». «Я распоряжусь». «Но не уходи, ты мне нужен». «Да, Адира». «Теодор, что у нас происходит?» осведомился Помпилио. «Я не совсем уверен, мистер, но...» «Дорогой, ты совершенно упустил из виду важнейшую деталь. Мы отправляемся на Тердан инкогнито», — перебила Валентина Рыжая. «Я помню, потому что сам это придумал», — с достоинством сообщил Помпилио. «Теодор». «Мы подготовили все необходимые документы, мистер», — отозвался стоящий у дверей слуга. Валентин как раз распоряжался насчет вина. «Они абсолютно надежны». «Видишь, Кира, все в порядке. Нас будут звать иначе». Довольный Помпилио откинулся на спинку кресла и капризно протянул. «Теодор!» «Вино доставит через 7 минут, мистер». «У Дерека такие нерасторопные слуги. Невозможно ничего захотеть, потому что приходится ужасно долго ждать». «Совершенно с вами согласен, мистер». «Я ужасно скучаю по дагентуру». «Я тоже, мистер». «И это все?» — поинтересовалась Кира, позволив мужчинам обменяться впечатлениями. «А что не так?» «Во что ты будешь одет?» «Ах, ты об этом!» Помпилио оглядел свой прекрасный месвар. Алый, расшитый золотом и украшенный несколькими драгоценными камнями, и перевел взгляд на слугу. «Теодор?» «Учитывая, что мы отправляемся на Тердан, на котором недолюбливают атигенов, вы распорядились подготовить вам документы выходца из республиканского мира», — напомнил Валентин. «Боюсь, мистер Месвар окажется неуместен». «Месвар всегда уместен, Теодор», — строго произнес Помпилио. «Совершенно с вами согласен, мистер». «Но не в данном случае». Дердагентур повернулся к жене. «Ты абсолютно права, дорогая. Когда мы прибудем в Велимгоф, я переоденусь в цапу. Теодор? Прекрасная мысль, миссер. Однако у рыжей было собственное мнение на этот счет. Тирдан, цивилизованная планета, заявила Кира. Ты не можешь разгуливать по ее столице, как рядовой цепри. Почему? Искренне удивился Помпилио. А кем ты будешь представляться? Рядовым цепарем? Что написано у тебя в документах? В каких документах? В твоих фальшивых документах, уточнила Кира. Теодор, поднял брови Дердагентур. А вы значитесь негациантом, миссер. Дорогая, нас будут принимать за купцов. Теодор. Вино как раз доставили, миссер, сообщил слуга, подавая хозяину бокал на серебряном подносе. Но наконец-то! Дердагентуры сделали поглотку. Как раз то, что надо, протянул Помпилио, поудобнее устраиваясь в кресле. И даже успел подумать, что все закончилось. Вино отличное, Теодор, спасибо, громко произнесла рыжая. Я очень рад, Адира. У Дерека отличные погреба, сообщил Помпилио, наслаждаясь ароматом. И вздохнул, услышав, что Кира продолжила допрашивать слугу. «Скажи, Теодор, ты когда-нибудь видел уважаемого негацианта, разгуливающего по крупному городу в цапе и штанах карго?» «Да, Теодор, спасибо, и в штанах карго. Никогда не видел, Адира». «Возможно, мы значимся в документах бедными купцами», предположил Помпилио, который, наконец, понял, куда дует ветер. «Маленькие, небогатые торговцы, которые день и ночь ходят в цапах». «Я не собираюсь жить в какой-нибудь помойке для неуважаемых и бедных купцов», — отрезала Кира. «И сомневаюсь, что ты соберешься». «Теодор?» «Я приказал Бабарскому подобрать соответствующий вашему положению отель, миссер». «Кира, все в порядке. Мы не будем жить в помойке», — обрадовал жену Дердагентур. И тон, которым он произнес реплику, отчетливо показывал, что разговор его изрядно утомил. «Давай полюбуемся закатом с западного балкона. Теодор?» «Закат планируется приблизительно через 3,5 часа, миссер». «Ускорить не получится?» «Увы. Но сменить тему не получилось. Мы будем выдавать себя за семью богатых, уважаемых негациантов», — Кира подняла брови. «Ты собираешься разгуливать по отелю в цапе?» «Теодор!» «Не уверен, что это будет уместно, миссер». «Ты против меня?» «Полагаю, Бабарский правильно истолковал мою фразу, отель, соответствующий положению миссера», — вежливо отозвался слуга. Помпилио вздохнул, протянул бокал, показывая, что его следует наполнить, повернулся к жене и сдался. «Что ты предлагаешь?» «Тебе нужно переодеться». «Во что?» «Костюм негацианта», — ответила рыжая. «Никогда не видел их на карнавалах». «Потому что мы говорим о тех костюмах, в которых люди ходят по улицам». Кира хлопнула в ладоши, и слуги внесли в гостиную манекен с элегантной темно-серой тройкой. «Никогда», — поморщился Одиген. «Унесите». Слуги замерли, глядя на явно раздраженного Одигена. «Не уносите», — распорядилась рыжая. «Теодор!» «Миссер, я пытался, но Адира...» «Кстати, именно Теодор помог мне с выбором костюма», — мило улыбнулась Кира. «Не уверена, что смогла бы справиться без него». Помпилио выразительно посмотрел на слугу. Тот выразительно промолчал, после чего добавил в бокал хозяина вина. «Займемся примеркой», — улыбнулась Кира, поднимаясь на ноги. «Ты обратилась за помощью к Теодору, потому что у тебя до сих пор нет горничной», — сварливо произнес Помпилио, демонстративно оставаясь в кресле. «Я обратилась за помощью к Теодору, потому что он досконально знает твои размеры и манеру носить одежду». «Но горничной у тебя все равно нет». «Какое отношение это имеет к делу?» — подняла брови Кира. «Еще не придумал», — не стал скрывать Помпилио. «Теодор!» Адире будет неловко надевать платье, месье. Ведь я не смогу ей помогать, — выдвинул предположение слуга. — Да, — обрадовался Дердагентур. — Как ты собираешься надевать платье? К счастью, на Тердане нас не ожидают выходы в свет. Сложные вечерние платья не понадобятся, а с обыкновенным я справлюсь, — хладнокровно ответила Кира. — Справишься сама? — непритворно удивился Дердагентур и посмотрел на слугу. Тот едва заметно пожал плечами, показав, что не представляет, как подобное возможно, но не собирается обсуждать капризы Адиры. — Многие современные платья позволяют одеваться самостоятельно, — сообщила Кира. «Но как вы узнаете, что с костюмом все в порядке?» – осторожно осведомился Валентин. «Для этого существуют зеркала», – язвительно отозвалась Рыжая. «Теперь мы можем продолжить подготовку к поездке на Тердан?» Однако Кира недооценила глубину изумления, в которое повергла слушателей. «Неужели ты покупаешь платье в...» Помпилио поставил бокал на стол. «В магазине?» — подсказал Валентин. — Да? — Да, именно там. — Иногда, — подтвердила Рыжая. — А что? Помпилио вновь посмотрел на слугу. — Костюм, который Адира приготовила для вас, также приобретен в заведении готового платья, миссер, — сообщил Валентин. — Вы сможете оценить его качество? — Теодор! — У нас не было выхода, миссер. Времени оставалось немного, ваш любимый портной... — Только не делай вид, что удивлен, — перешла в атаку опомнившаяся Кира. «Я понимаю, что месвары шьют на заказ, но твоя цапа или штаны карго...» «Да», — поджал губы Помпилио. «Разумеется, Адира», — подтвердил слова хозяина Валентин. «Если я выгляжу как цепарь, это не значит, что я приобретаю одежду в том же магазине, что и они», — добавил Дердагентур и покосился на слугу. Тот немедленно добавил в бокал хозяина вина. «Видишь, как я нервничаю?» «Ты?» «Семейная жизнь сделала меня излишне впечатлительным». «Я читала, что впечатлительные мужчины отличаются послушанием», — рассмеялась Кира и ткнула пальцем в костюм. «Надень это». «Теодор, в нашем доме завелись странные книги». «Я читала ту книгу в юности», — уточнила Рыжая прежде, — чем слуга нашелся с ответом. «Но это не важно. Надевай». Тон Кира не оставлял сомнений в том, что своего она добьется. Поэтому Помпилио нехотя выбрался из кресла и дважды обошел манекен, разглядывая костюм с подозрением. Валентин неотступно следовал за хозяином. «Я должен буду появиться в этом на Тердане?» «Боюсь, что так, миссер». «Надеюсь, репортеры не сделают компрометирующих фото». «Вы собирались посетить Тердан инкогнито, миссер?» — напомнил Валентин. «Ах, да». Помпилио остановился и уставился на довольную жену. «Чтобы у тебя был выбор, я распорядилась приготовить два костюма», — хихикнула Кира и вновь хлопнула в ладоши. Второй принесенный манекен оказался наряженным в нечто клетчатое, и, как сказали бы обитатели Тердана, спортивного стиля. «Ты мстишь за то, что я не сразу рассказал о расследовании», — догадался Дердагентур. Кира сделала маленький глоток белого вина и улыбнулась. «Надеюсь, ты понимаешь, что впоследствии все это будет сожжено». «Надевай», — Помпилио посмотрел на слугу. «Как?» «Полагаю, миссер, для начала необходимо снять месвар», — предположил Валентин. «И сапоги», — добавила упивающаяся происходящим Рыжая, — «раздевайся до исподнего». «Это будет похоже на мундир, миссер», — подумав, сказал Теодор. «В некотором роде». И зашел за спину, чтобы помочь Помпилио снять месвар. Местные слуги были отосланы, поэтому разоблачился Дердагентур под внимательными взглядами самых близких людей. После чего, следуя указаниям слуги, надел носки, сорочку и брюки. «Действительно, похоже на мундир». «Как я и обещал, миссер». «Лучше помолчи». Помпилио постарался вложить во взгляд все свое возмущение. «Ты помогал Кире это покупать. «Теодор ни в чем не виноват», — вступила из-за слугу рыжая. «Он лучше всех знает твой размер». «С тобой мы поговорим отдельно». «Я помогаю тебе в расследовании». «Если бы ты действительно помогала, мы бы сейчас сидели на террасе и любовались закатом». «До него 2.5 часа, мистер». «Неважно». Кира расхохоталась. Следующими на Помпилио оказались ботинки, и их он одобрил. «Удобные. И кожа мягкая». «Я предположил, что ваш визит на Тердан может быть сопряжен с энергичными действиями, и подобрал спортивную модель». «Ты поступил правильно, Теодор. И пиджак тоже удобен». «Очень хорошо, миссер». Валентин показал еще одно приобретение. «Наплечная кобура, миссер, специально для улыбчивого Ре. Бомбада прекрасно разместится под пиджаком и останется незаметной для неопытного взгляда». «Замечательное решение, Теодор. Что бы я без тебя делал?» «Благодарю, миссер». «Пожалуйста», — добавила Кира. Помпирио несколько секунд смотрел на улыбающуюся жену, после чего кивнул. «Мне нравится, что ты не забываешь о мелочах». «Но ведь ты понимаешь, что это еще не все мелочи». «Не все? Адира?» Возглас показал, что продолжение стало для слуги сюрпризом. Рыжая отставила бокал и раскрыла коробочку, которую в числе прочего внесли слуги. «Мне кажется, тебе пойдут эти усы», — сообщила она, извлекая из коробочки нечто лохматое, судя по всему, театральную принадлежность. Несколько секунд Помпилио ошарашенно взирал на то, что жена держала в руках, после чего яростно осведомился. «На кого я буду похож?» «Ты собирался посетить Тердан инкогнито? Даю слово, у тебя получится». «Ни за что!» «И борода!» Кира показала мужу второй аксессуар. «Давно хотела увидеть тебя небритым». «Даже не думай!» «Иначе тебя легко опознают». «Все думают, что мы гостим у Дерека». «Ты хочешь так думать? Сядь!» Дердагентур послушно опустился на указанный женой стул, и рыжая ловко, она достаточно тренировалась на служанках в замке, наклеила ему усы и небольшую бородку. Отошла на пару шагов и замерла с видом художника, изучающего только что написанную картину. «Видишь, совсем не больно». «И некрасиво», — ответил Помпилио, оглядываясь в поисках зеркала. «Необычно не значит некрасиво». «Теодор!» «С вашего позволения, мистер, я оставлю свое мнение при себе». «Этой фразой ты сказал больше, чем мог бы». «Прошу меня простить, мистер». А затем, воспользовавшись тем, что Кира отошла за бокалом, слуга склонился к хозяину и очень тихо сказал. «Я знаю, мистер, что вы никому не позволили бы сотворить с собой подобное. Никому, кроме Адиры. И я очень рад за вас». «Дорогой, раз уж тебе понравились каштановые усы, парик придется взять того же цвета». Помпилио вздохнул и указал слуге, что ему срочно требуется вторая бутылка превосходного эрдайского. «Может, ты мне все-таки объяснишь?» — не выдержал Галилей. «Что именно?» — хладнокровно отозвался Уран. «Происходящее». «Какое?» «Это!» Квадриго вновь помахал рукой и уточнил. «Все это!» От матраса Виктора до доходного дома вдовы Мута было не менее 7 кварталов. И когда Дюкри предложил прогуляться, астролог предположил, что они именно прогуляются. Пройдут немного пешком, чтобы проветриться после посещения вонючего заведения, но большую часть пути все-таки проедут. Однако они преодолели 1 квартал, другой, третий, а Уран не собирался заканчивать прогулку, что и вызвало у Квадриги недоумение. «Почему мы не взяли такси? И хотя бы извозчика?» «Я думал, ты не заметишь». «Издеваешься?» «Шучу. В некоторых случаях это одно и то же», — окрысился Квадрига. «Тебе виднее». «Опять издеваешься!» И в мыслях не было. Но при этом Дюкри понимал, что должен поведать астрологу правду, и, выдержав короткую паузу, произнес: «Я принял решение прогуляться для того, чтобы наши друзья успели добраться до дома вдовы и все подготовить». «Подготовить что?» «Встречу». «Встречу кого?» «Нас». «Подожди. Наши друзья — это...» — Галилей потер лоб. «Бандиты?» «Незнакомец в штатском», — уточнил Уран. «В котором ты опознал офицера?» «Да». Некоторое время Квадриго напряженно размышлял над услышанным, после чего осведомился. «Почему нас не арестовали сразу в том вонючем матрасе?» Он решил обставить все как похищение. «Чтобы мы не поняли, что он из службы безопасности?» «Чтобы мы не сразу это поняли», — объяснил Дюкри. «И некоторое время он будет давить на нас так, словно мы нагадили омуту». «Ты тоже так делал?» «Случалось. И ты действительно хочешь об этом поговорить?» Чуть резче обычного поинтересовался Уран, и Галилей сообразил, что углубляться в профессиональные секреты офицера лингийской тайной полиции не следует. Не то чтобы астролог испугался, просто понял, что Дюкри не в настроении об этом говорить. «Но почему тот парень решил нас арестовать?» «Потому что ему очень нужен счастливый цехин», — усмехнулся Уран. «Кровь из носу нужен». «Почему?» «Потому что это его цепель». «Доходный дом вдовы Мута», — прочитал Купер и посмотрел на помощника. «Ноланды клянутся, что Длинный и его астролог живут здесь», — ответил тот. «За ними следят уже несколько дней». Помощник выдержал паузу и закончил. «Третий этаж». «Не хочу брать их на улице», — неспешно произнес Анисим, оглядывая пустой, даже без афишных тумб, тротуар. К тому же главный вход в доходный дом находился посредине весьма протяженного здания. Других дверей рядом не было, а улица оказалась слишком широкой, чтобы прятаться в подъезде напротив. «Здесь засаду не устроишь». «Согласен», — не стал спорить помощник. «Сделаем так. Парней расставь в холле. Пусть берут Длинного, когда он войдет внутрь, и сразу сажают в машину. Машину поставьте в переулке. Она должна подъехать к дверям сразу после того, как Длинный перешагнет порог, не раньше». «Слушаюсь». «Астролога тоже прихватите». Купер в своих ребятах не сомневался. Знал, что и без его советов парни все сделают быстро и точно. Однако он возглавлял операцию и не мог промолчать. «Я на своей машине буду в резерве. Мы встанем в следующем переулке и будем контролировать происходящее. Если все пройдет так, как должно, мы поедем за вами». «Слушаюсь», — повторил помощник и отправился раздавать указания. «Как настроение? Я не знаю, каким оно должно быть, учитывая обстоятельства», — честно ответил Мерса, глядя на улыбающегося во весь рот Бабарского. «Меня тоже так себе», — мгновенно погрустнел Иха. «Я вчера жутко простудился и опасаюсь, как бы у меня не начался бронхит костей». «Костей чего?» «Бронхит», — невозмутимо ответил суперкарго, зачем-то открывая и закрывая дверцу шкафа, возможно, наслаждаясь ее скрипом. «Это редкое заболевание, но оно у меня тоже есть. Хасина сказал, что лечение будет долгим и трудным». «Ну, раз Хасина сказал...» Мерса, который снова был Энди, без восторга проводил время в компании энергичнейшего, хоть и болезненного суперкарга, который зачем-то скрипел дверцы шкафа. Однако делать ему замечание алхимик постеснялся. «Рад, что ты беспокоишься о моем здоровье, но давай вернемся к делам», — перебил собеседника Иха и посмотрел на часы. «Время пришло. Я должен идти вниз, а ты сиди здесь и жди». «Чего ждать?» — поинтересовался Мерса. «Просто жди. Внизу от тебя пользы не будет». «А от тебя?» «От меня всякий раз по-разному, но сейчас мы говорим о тебе. А когда ты Энди, ты совсем никакой, только без обид. Я давно на вас не обижаюсь. И присмотри за статуэткой, велел Бабарский, открывая дверь в коридор. Она должна оставаться в целости и сохранности. Мерса машинально бросил взгляд на мечтающую Аннабель и поморщился. Когда шум стихнет, бери наше сокровище и спускайся вниз, закончил Иха перед тем, как закрыть дверь. Не раньше. Энди хотел сказать ему что-нибудь обидное, но не успел. Может, еще кофе? Поинтересовалась девушка за стойкой, с симпатией разглядывая Акселя. Высокий, плечистый, вежливый, хорошо одетый, Крачен понравился белокурой сотруднице вдовы Муто с первого взгляда, и она мысленно молила всех святых, чтобы друзья, которых дожидался похожий на рыцаря гость, как можно дольше не возвращались. «Если хотите, я добавлю в него молока». «Кофе с удовольствием», — обаятельно улыбнулся Аксель. «Но без молока». «Не любите кофе?» Должен быть черным, как душа пустоты, крепким, как женский поцелуй, и таким же сладким. «Можно устроить», — решилась белокурая. «Правда?» Крачен поднялся с кресла и подошел к стойке. «Я заканчиваю в полночь», — начала девушка, а в следующий миг с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. Звякнул дверной колокольчик, и в холл вошли четверо крепких парней в темных костюмах. «Чем могу помочь, добрые сеньоры?» Парни замерли, цепко разглядывая холл и флиртующую парочку, не заметили ничего подозрительного, длинный бородатый мужик не выглядел опасным, и тот из них, который носил галстук в горошек, негромко произнес: «Мы ждем друзей. Они скоро придут». «Как скажете, добрые сеньоры». Белокурая вновь повернулась к Акселю, тот перегнулся через стойку и принялся что-то шептать ей на ухо. «Доходный дом вдовы Мута», — прочитал Кайл. «Ну что за помойка?» «А мне нравится», — не согласился Кеннет. «Вполне, кстати, прилично снаружи смотрится. Я бы его прихватил». «Купил?» — переспросил Кайл. «Нет». Бандиты рассмеялись, а затем замолчали, услышав, что к веселью присоединился губастый алхимик, который, в свою очередь, увидев, что привлек внимание главарей Нуланда, мгновенно заткнулся. «Сиди тихо!» — велел Кайл и повернулся к брату. «Что ты решил?» «Будем действовать, как договорились», — ответил тот. «Ждем, когда Анисим закончит, и если он оставит нам хоть кого-нибудь, забираем на разговор». Дети Нуланда с удовольствием не ввязывались бы в опасное предприятие, но не могли отказать обиженному толстяку, не потеряв лица. В результате братья приняли компромиссное решение: отправиться к доходному дому, проследить за происходящим и захватить тех, кого не тронет Купер. «Длинного он точно не оставит», — заметил Кайл. «Длинного он видел, астролога он видел, а вот алхимика нет». Пожал плечами Кеннет и повернулся к губастому. «Сумеешь опознать алхимика?» «Да», — кивнул толстяк. «Вот и хорошо». Чтобы сохранить тайну, сыновья Нуланда отправились на акцию вдвоем, прихватив только обиженного. Машину остановили в переулке, неподалеку от черного хода в доходный дом. Проверили оружие и приготовились ждать столько, сколько нужно, не сомневаясь, что скоро в спящем квартале станет очень шумно. «А можно дальше ты пойдешь один?» — спросил храбрый Галилей, когда вдалеке показался дом вдовы Муто. «Увы, нельзя», — притворно вздохнул Дюкри. «Почему?» — астролог замедлил шаг и сунул руки в карманы. «Ведь вполне могло получиться, что ты, допустим, пошел домой, потому что захотел спать, а я, допустим, отправился к нечистой ведьме, потому что такое тоже возможно». «Возможно», — не стал отрицать Уран, старательно пряча улыбку. «Видишь, возможно», — приободрился Галилей, продолжая замедлять шаг. И тогда получится, что ты пришел один и раньше, как будто сделал все свои дела, потом сделал все, что захотел, с теми, кто приехал. «Нам нельзя расставаться», — твердо произнес Дюкри, поскольку до подъезда осталось меньше сотни шагов. «Но почему?» «Где тебя потом искать?» «Я буду поблизости». «А если тебя захватят те, кто останется снаружи?» Выложил свой козырь Уран. «С какого еще снаружи?» Не понял астролог. «Сейчас наш милый дом обложен со всех сторон», объяснил Дюкри. «Поэтому будь рядом, чтобы не потеряться». Несколько мгновений Галилей молчал, напряженно морщил лоб и что-то сам себе объясняя, после чего осведомился. «Если наш милый дом обложили охотники, зачем мы в него идем?» «Затем, что нам нужен охотник», — спокойно ответил Дюкри. «Желательно главный». «И желательно живой?» «Ты схватываешь на лету», — рассмеялся Уран и уверенно толкнул дверь подъезда. Тут необходимо еще раз отметить, что гвардейцы Анисима были ребятами опытными, тертыми и умелыми. Их план, хоть и не отличался изяществом, должен был привести к желаемому результату. К сожалению для тирданов, план Дюкри и Крачина учитывал их действия и по этой причине оказался лучше. Увидев, что Уран и Галилей приближаются к подъезду, гвардейцы синхронно достали оружие, причем трое из них подготовились к встрече, а четвертый взял на прицел Акселя, который, в свою очередь, постарался изобразить на лице полнейшее изумление. Что же касается его белобрысой знакомой, она медленно сползла за стойку и правильно сделала, поскольку гвардейцы ошиблись. Им следовало направить оружие не на Крачина, а на Бабарского, который вышел на лестницу. Нет, они не ошиблись, просто Иха появился на лестнице в последний момент и потому остался незамеченным. И когда Дюкри толкнул дверь, Бабарский бросил в холл две бомбы подряд. Они потом говорили, что я перемудрил с зарядом. Но это не так. Я изготовил шумовые бомбы в точном соответствии с техническим заданием, которое изложил сеньор Дюкри. Он сказал, что бомбы будут использованы на улице, то есть на открытом пространстве против вооруженной группы. Еще он добавил, что противник будет иметь возможность перемещаться, заметив бросок, они наверняка отпрыгнут в сторону, что приведет к уменьшению поражающего действия. Исходя из этих соображений, я и снарядил бомбы. Кто же знал, что их взорвут в небольшом холле? Конечно, громыхнуло так, что показалось, будто Виллемгоф бомбардирует тяжелые крейсеры. Из дневника Андреаса Омерсы, Алхди. Бомбы действительно оказались шумными, но при этом шарахнули так, что и входную дверь, и все окна холла вдовы Муто вынесло на улицу. К счастью, Дюкри лишь обозначил движение. Толкнув дверь, он тут же укрылся за стеной, крепко прижав к себе ничего не понимающего Галилея, и так спасся от осколков, которые расстреляли резко затормозивший у подъезда автомобиль. В принципе, достаться должно было только машине, но водителю не повезло. Один из осколков вонзился ему в бок. Ну а чтобы автомобиль точно не помчал в погоню, Дюкри выпустил в его колесо пару пуль и резко обернулся к двери. «Я ничего не слышу!» Аксель вытащил на улицу ругающегося, как сапожник Бабарского. «Я оглох! Я совсем оглох!» «Я тоже!» — зачем-то добавил Галилей, но на него не обратили внимания. «А где?» — начал Уран, но в следующий миг из переулка вылетел еще один автомобиль, и, увидев, кто стоит на подножке с пистолетом в руке, Дюкри заорал. «Это он!» — показывая Крачину, что началось главное действо. Услышав взрывы, Анисим понял, что засада провалилась, и принял решение атаковать доходный дом лично. К сожалению, скорость принятия решения в данном случае не означала качество. И Купер попросту не подумал о том, что попал в контрзасаду, устроенную лично на него. Предположить такое директору прокурорской гвардии не позволяла гордость. Анисим выхватил пистолет, вскочил на подножку и крикнул: «Гони!» Краем глаза заметив, что помощник занял позицию на другой подножке в точно такой же позе и тоже с оружием. Их было всего двое, но они были резервом и могли переломить ситуацию в свою пользу. Шофер надавил на акселератор, и автомобиль вырвался на улицу. Анисим успел разглядеть разбитую машину оперативной группы, выбитые окна доходного дома, успел увидеть нескольких зевак и даже услышать короткий возглас «Это он!». Кто его произнес, Анисим не понял. Он вскинул пистолет, готовясь стрелять, и в следующий миг почувствовал, что летит. И ничего хорошего в этом нет. Ни легкости парения, как во сне, ни радости преодоления, как в аэроплане. Он просто летит, нелепо растопырив конечности и не зная, чем все это закончится. Аксель так ловко метнул бомбу, что несущийся на огромной скорости автомобиль подпрыгнул, разбросав стоящих на подножке стрелков, после чего с грохотом протаранил первую машину. А указанный ураном стрелок врезался в стену доходного дома вдовы Мута между первым и вторым этажами и мешком обрушился на тротуар. «Отлично!» – Дюкри взвалил потерявшего сознание мужика на плечи. «Где наша машина?» «За углом!» – отозвался Бабарский. Судя по всему, его глухота временно отступила. «Мерса тормозит!» «Я его заберу», – бросил Крачин, прислушиваясь к вою полицейских сирен. «Не ждите нас. Мы уйдем на мотоциклете». «Договорились». «Не думал, что увижу тебя здесь», – произнес Галилей, до конца опуская стекло пассажирской дверцы и высовываясь наружу. «Можешь не отвечать, я все равно не слышу». «Почему ты не отправил его с Цехином?» – осведомился сидящий за рулем Бабарский. «Я хотел, но он не явился на борт», – буркнул с заднего диванчика Дюкри, тщательно обыскивая карманы пленника. «Какой же ты после этого капитан?» «Я уже не капитан», – ответил Уран, разглядывая обнаруженные бумаги. «Поверить не могу. Иха, знаешь, кого мы взяли?» «Не заставляй меня думать, а то от напряжения может сделаться спазмом мозга», – отозвался Бабарский. «Это Анисим Купер, директор прокурорской гвардии. Просто невероятно». «Большая шишка», – подумав, произнес Иха. «Его называют очень сильным, волевым человеком, весьма могущественным и еще личным другом маршала Грау». «Это ведь хорошо?» «Не думаю», – покачал головой Иха. «Он точно знает, где находится лаборатория, но захочет ли о ней говорить?» «И не таким языки развязывали», — уверенно произнес Дюкри. «Таким ты еще не развязывал», — не менее уверенно произнес Бабарский. «Поверь, этот парень крепкий орешек. Мы с ним долго провозимся». «Значит, сразу перейдем к жестким способам». «Не надо его пытать», — неожиданно сказал вернувшийся из окна Галилей и посмотрел на Бабарского. «У тебя есть машина?» «Еще одна?» Астролог потрогал себя за голову. «После этих взрывов у меня все немного путается». «Уверен, что после взрывов?» «Да», – твердо ответил Квадриго, доставая плоскую бутылку и отвинчивая пробку. «Я просто так спросил». «Что ты придумал?» – быстро спросил Дюкри. «И поторопись, он скоро очнется». «Поехали к ведьме», – сказал астролог, сделав большой глоток. «Она сильная. Она сумеет вытащить из него нужную информацию». Несколько мгновений Уран и Бабарский обдумывали неожиданное предложение, после чего суперкарго покачал головой. «Спорки не пойдут против местной власти. Терданы ребята резкие, если прознают, что ведьма вскрыла башку директору прокурорской гвардии, всех порешат». «Я смогу убедить ведьму нам помочь», – мягко произнес Галилей и снова высунулся наружу. «Ты, главное, рули куда надо, а там я все сделаю». Иха быстро обернулся и вопросительно посмотрел на Дюкри. Тот пожал плечами и кивнул, показав, что считает идею астролога достойной внимания.